Вскоре они въехали в Мансфилд, некогда романтический, а ныне серый, унылый шахтерский городок. Хильда остановилась в гостинице, упомянутой в автомобильном путеводителе, сняв там отдельный номер. Все это ей страшно не нравилось. Она так злилась, что едва могла говорить. Так что разговор вела главным образом Конни, ей хотелось рассказать сестре хоть немного о нем. «Он! У него что, нет имени? Почему ты называешь его только он?» — спросит. Остановилась, переключила передачу, затем, дав машине проехать несколько ярдов вперед по шоссе, снова подала назад, после чего въехала задним ходом на дорожку, сминая колесами траву и папоротники, и остановилась под ильмом. Потом выключила огни и заглушила двигатель. Конни вышла из машины. Лесник стоял под деревьями.